Глава 80. Стою на асфальте, в лыжи обутый. Борис рассматривал распластавшуюся на диване Оксану. Глядя на нее, ему захотелось холодца. Он потопал на кухню, распахнул холодильник и вытащил миску с оставшимися тремя кусочками холодца. Намазал все это дело горчицей, вытащил кусок хлеба и с аппетитом стал все это уминать. Ел и вспоминал мамкину стряпню. «Надо позвонить им, поздравить с Новым годом», — решил Борис, доев холодец. Набрал мамин номер и стал ждать, когда с той стороны возьмут трубку. Звонок сбросили, и он снова нажал на нужный номер. «Алло», — мама взяла телефон. «Привет, мамулька», — сказал тихо Борис. «Вчера пытался до вас дозвониться, но, видно, что-то было со связью. Поздравляю вас с отцом с Новым годом!» Женщина на той стороне заплакала в трубку. «Ой, Бориска, жив, сыночек мой! Я уже и не чаяла тебя услышать. Думала, ты совсем пропал, а Зоенька нас просто успокаивает, чтобы мы не волновались сильно. Ты где?» Она всхлипывала в трубку. «Я в городе», — тихо ответил он. «Приезжай к нам в гости». «Завтра приеду», — сказал Борис. «Ой, завтра к нам Зоенька с ребятишками собрались». Татьяна перестала всхлипывать. «Ну, хоть с сыновьями увижусь». Соскучился по ним. «Я так виноват перед вами и перед своей семьей». «Сынок, приезжай завтра. Может, поговоришь с Зоенькой, найдете общий знаменатель. Она девочка добрая, может, и простит тебя. Вернешься назад в семью». «Я бы этого очень сильно хотел», — вздохнул Борис. «Приеду тогда на утреннем автобусе». «Будем ждать», — радостно ответила Татьяна. Он положил телефон на стол и вернулся в комнату. Борис со всего размаха приложил пятерню к толстому филею Оксаны. Она вскочила с дивана и чуть не зарядила ему в ухо, но промахнулась. «Ты чего, совсем сдурел?» — возмутилась она. «Ты когда к сестре своей поедешь?» — спросил Борис. «А что, надоело, что ли?» «Переживаю за тебя. Приехала к сестре и попала к постороннему мужику в квартиру». «Я, может, только о таком и мечтала? Это же так романтично!» — кокетливо улыбнулась Оксана. «Я завтра уеду, так что ты тоже должна до завтрашнего утра убраться из квартиры. Езжай домой или к сестре, в общем, куда хочешь». «А как же мы?» У женщины затряслись губы, и в глазах появились слезы. «Какие мы? Тебе просто некуда было деваться в эту новогоднюю ночь. Я тебя просто пожалел, вот и все». «И сожрал все мои припасы и попользовался моим телом». «Еще неизвестно, кто кем попользовался», — зло ответил он. «Мужика у тебя лет 100 не было». «Ага, не было. Все мхом поросло и заплесневело. Твоего ёршика только для полного счастья не хватало», — сердито ответила она, кинув в него подушкой. «Козлина вонючая». Женщина стала собирать свои вещи и одеваться, затем взяла в руки телефон и начала лихорадочно искать кого-то в телефонной книге. «Денег дай», — сказала Оксана Борису. «Это в честь какого праздника?» «В честь Нового года. Если к сестре ехать, то надо что-то из жрачки купить и на автобус. Ты же все мои запасы под ноль вычистил». «Там еще сырая курица осталась», — обиженно ответил Боря. «Угу. А к ней еще бы бутылку надо взять и колбаски какой-нибудь. Так что гони деньги за еду и услуги». Она протянула к нему ладонь. «Иначе я не уйду». «Вот бабы какие все меркантильные». «Я не меркантильная, а расчетливая. Вкладываюсь только в то, что принесет дивиденды. Пока от тебя только стручок засохший увидала», — хмыкнула Оксана. Борис от такого напора даже ошалел. Он полез в карман куртки и вытащил оттуда конверт с деньгами. Оксана ловко его выдернула из рук, достала пару тысяч и вернула ему назад. Она дозвонилась сестре и договорилась с ней встретиться. «Все, сеструха, через час буду, пока», — сказала она в трубку. «Ладно, Бориска, приятно было познакомиться. Спасибо за крышу над головой, тепло, ласку, подарок и деньги». Она выгребла оставшиеся продукты из холодильника, на каком-то рекламном флаере написала свой номер телефона. «Вот чуется, мы еще с тобой встретимся», — вручила она ему бумажку с номером. «Давай, до встречи». «Да не дай Боже». Оксана оделась, подхватила свой баул и выскочила из квартиры. На следующий день Бориса ждал неприятный сюрприз. Энное место покрылось какой-то сыпью. Пришлось бежать срочно в аптеку и покупать мазь от всего на свете. Обильно намазавшись, он отправился к родителям в деревню. Но и там все произошло не так, как ему мечталось и планировалось. После того, как уехала Зоя с ребятишками, отец попросил его очистить помещение. «Бориска, ты больше к нам не приезжай», — сурово проговорил отец. «Не надо нам всех этих скандалов и драк на старости лет. Давай ешь и дуй на остановку. Хочешь, я самолично отвезу тебя в город». «Вы родного сына променяли на бабу?» — зло спросил Борис, прижимая к глазу замороженный кусок мяса. «Не на бабу, а на двух внуков. И считаю, что обмен очень выгодный», — ответил отец. «Надеюсь, они не будут такими говнюками, как ты». «Мам!» — Борис повернулся в сторону Татьяны. «Сынок, отец так решил», — она развела руками. «Нельзя так себя вести. Ты же сам говорил, что хочешь с Зоей помириться, а вел себя не как мужчина». «Она с этим приехала. Как я, по-твоему, должен был себя вести? Как терпила и олень?» «Сынок, ты кушай, и отец тебя в город отвезет». «А если мне ехать некуда? Зойка из квартиры меня выгнала и дом отобрала. Ваша любимая Зоечка оставила меня без всего. С ее легкой руки я оказался на улице, раздетый и разутый, по помойкам барахло собираю». «С чем ты к ней пришел, с тем от нее и ушел», — ответил Валера. «Зимнее барахло твое она сюда привезла. В летней кухне висит, проветривается. Можешь забрать. Оно нам ни к чему. И вообще хватит тут нюни распускать. Не хочешь есть, тогда уходи так». Валерий вышел из комнаты. «Мась, дай мне большую сумку, я этому барахло его соберу». «А обед?» «Потом поем. Что-то мне не хочется уже». Через 40 минут Борис стоял на остановке с двумя баулами. Отец его в город не повез. Мать дала ему немного еды и чуть-чуть денег.